Больше нас в эту ночь выездами не тревожили. Часть вторая. Следственная рутина. Совершенно секретно. Генеральному прокурору Союза СССР товарищу Рекункову А.М. Как вам известно, нами по личному указанию генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю.В. Андропова проводится операция под кодовым названием «Экспорт», цель которой – выявление коррупции в системе внешней торговли. Установлены связи отдельных ответственных сотрудников внешторга СССР с руководителями крупных фирм западных стран. Бывший первый замминистра Ю. Брежнев, начальник главка В. Павлов, председатель технопромэкспорта Ю. Смеляков и другие систематически получали крупные взятки в советской и иностранной валюте, а также в виде ценностей и антиквариата, а взамен выдавали иностранцам государственные секреты, в основном экономического характера, и предоставляли исключительно льготные условия для подписания контрактов, выгодных для этих фирм, но убыточных для нашей страны. По неполным подсчетам материальный ущерб, нанесенный ими Советскому Союзу, исчисляется в 1,5 миллиарда американских долларов. Вчера на территории парка Сокольники был обнаружен труп начальника главка внешторга СССР В.Н. Ракитина. По имеющимся у нас сведениям, Ракитин был убит на бытовой почве неизвестными преступниками, скорее всего, советскими гражданами. По одной из версий, однако, в портфеле, похищенном у Ракитина, находились секретные документы, что дает основание для передачи данного дела органам государственной безопасности. Учитывая изложенное, просим изъять из Мосгорпрокуратуры и передать для дальнейшего расследования в отдел особых расследований КГБ СССР дело по факту убийства В.Н. Ракитина. Начальник 3-го главного управления Т. научно-технических стратегических исследований КГБ СССР генерал-полковник госбезопасности А. Серебровский. Начальник отдела особых расследований при 3-м главном управлении Т. генерал-майор госбезопасности В. Кастарин. Совершенно секретно. Генерал-полковнику госбезопасности товарищу Серебровскому А.Н., генерал-майору госбезопасности товарищу Кастарину В.В. Конституцией и законодательством прокуратуре СССР предоставлены полномочия по осуществлению высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов на всей территории страны, а также расследование всех особо опасных преступлений силами следственного аппарата прокуратуры СССР с тем, чтобы органы госбезопасности могли сконцентрировать свои усилия на внешнем фронте. Исходя из этих требований Политбюро ЦК КПСС и лично генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова, данное дело должно быть расследовано моим аппаратом, поскольку, как вы сами указываете, В.Н. Ракитин, скорее всего, был убит на бытовой почве гражданами СССР, а не иностранцами или западной разведкой. Факт похищения у него портфеля именно с секретными документами еще не доказан. Однако и это обстоятельство не является основанием для изъятия дела из прокуратуры СССР. Главное управление ТКГБ СССР может поддерживать контакт со следователем Меркуловым К.Д., которому я поручил расследование вышеуказанного дела. Только в случае выявления причастности к убийству западных спецслужб это дело будет передано вам. Генеральный прокурор Союза СССР, действительный государственный советник юстиции А. Рекунков. 18 ноября 1982 года. У нас в квартире испортилась уборная. Засорилась, то есть, извините за выражение, дерьмо переливается через край унитаза, когда наверху на 4-м этаже спускают воду. В квартире напряженка. Бабки уверены, что унитаз должен чинить я, как единственный мужчина в активе. Другой представитель сильного пола ужасающе храпит в угловой комнате после очередного запоя. Я стараюсь как могу, звоню уже час в домоуправление, Но все сантехники на сегодня вымерли.